Теперь последние шли вперед с пением песен и с надеждой отдохнуть после славной победы и славного мира. Каждый день гренадеры и стрелки с нетерпением спрашивали себя, когда же настанет день генерального сражения, после которого можно будет отдохнуть. Они вспоминали все свои прежние походы, вспоминали Италию, Голландию, Австрию, Пруссию и не сомневались, что день, подобный Маренго, Аустерлицу или Фридланду, отдаст всю Россию во власть их императору. Но день шел за днем, а желанного сражения все еще не было. Правда, у Фатовской мельницы, у Могилева, у Островно были стычки, но они не могли идти в счет, так как это были просто авангардные схватки, не дававшие особенных результатов. Наконец, в половине июля можно было подумать, что русская армия решила принять сражение. Это было под Витебском. Подвигаясь усиленным маршем, французская армия увидела, наконец, сиявшие золотом кресты и купола витебских церквей, монастырей и костелов. В прозрачности летнего воздуха ясно было видно, как вдали сплошной массой развернулось русское войско. Наконец-то дело дойдет до сражения. Более 100 тысяч человек двигалось в долину Витебска. Значит, было с чем вступить в дело. А там подоспеют и другие корпуса. И армия разразилась громовыми криками радости. Казалось, что победа уже почти одержана ею. Наполеон сел на лошадь и лично руководил делом, которое должно было стать почти решающим для исхода кампании. В то время как саперы занимались исправлением поврежденного русскими моста, через который должна была пройти кавалерия Нал-Сути, 300 солдат выдвинулись слева, вперед. На них сейчас же вихрем налетели казаки и принялись сечь и рубить их напропалую. Но французы сдвинули ряды и, не отступая ни на шаг, принялись метким и частым ружейным огнем поражать неизвестно откуда взявшегося неприятеля. Наполеон увидал в бинокль опасность, которой подвергались храбрецы, и сейчас же двинул на них 16-й стрелковый полк. Последний оттеснил казаков, выручив отважных разведчиков. «Кто вы, храбрецы?» — спросил у них император, радостно и довольный, что большинство их вышло целыми и невредимыми из этого леса копий и сабель. «Стрелки 9-го линейного, ваше величество, все дети Парижа!» — ответил сержант. «Вот вот что, милые мои парижане, — сказал император, сияя от удовольствия, — вы все заслужили по кресту. Ну, а теперь за мной, дорога на Москву открыта, вперед!» Но русская армия, прикрываемая кружившимися по всем тропинкам, словно раи пчел казаками, все отодвигалась и отодвигалась, скрываясь в далекой полумгле. И на этот раз тоже пришлось отложить надежду на генеральное сражение. Наполеон нахмурился, его въезд в Витебск был омрачен дурными предчувствиями, мучившими его с некоторого времени. При вступлении войск в столицу Белоруссии авангарду прежде всего пришлось бросить тушить пожар, вспыхнувший в предместье, оставленного населением Витебска. Но с этим делом справились быстро, и занятие города произошло беспрепятственно. Наполеон провел в Витебске несколько дней, и затем снова двинулся в путь. И снова зашагала великая армия по пыльным дорогам. Стояло 30 градусов жары по Реомюру. Воды было мало, хлеба не хватало.